Глава 12. Я вышел из полицейского участка и никуда не спеша двинул по направлению к соседнему кварталу. Машины бешено неслись по городским улицам, создавая суету. По правую сторону от дороги рабочие перекладывали асфальт. Шумно, пыльно, но в отличие от наших дорожников, эти проводили замену на каких-то нечеловеческих скоростях. И самое удивительное, на небе не было ни тучи, и не шел снег или дождь. Кто ж так делает? Ведь все знают, что асфальт надо кидать в лужу. Телефон я, к сожалению, так и не забрал из полицейского участка, а возвращаться обратно не имело никакого смысла. Спасибо телекинезу, я быстро обзавелся новой трубой, выхватив ее у какого-то азиата. Все оказалось по канону. Китайцам использовался китайский телефон. Когда телефон вылетел у него из рук, азиат побежал за ним, вереща и привлекая всеобщее внимание. Я дотащил телекинезом телефон до ближайших кустов, а оттуда он перекочевал ко мне в карман. Китаец рылся в кустах, пытаясь найти свой гаджет, а я уже топал от него подальше. Всегда не любил гопников, а в итоге стал одним из них. Телефон не успел заблокироваться, и потому, войдя в настройки, я отключил блокировку экрана. Всю дорогу от полицейского участка меня смущало то, что во всем городе ни на минуту не прекращали звучать сирены. То мимо пролетали полицейские машины, порой проносились автомобили скорой помощи или пожарные автомобили. По пути встретил парк и сел на одну из скамеек в тени, открыв поисковик на телефоне. Google услужливо подсказал, что штат Калифорния является самым крупным в Америке. В нем жил каждый восьмой американец, и это было отличной новостью. Чем больше людей, тем больше будет резонанс от моего промо-тура. Мне нужно было навести небольшую суету. Убивать обычных людей не было никакого смысла, да и желания тоже. Надо найти каких-нибудь уголовников. Пустив их в расход, помогу обществу, а заодно наведу шума. Вести о зверских убийствах всяко не оставят ФБР равнодушными. Безусловно, после просмотра видеозаписи внимание ко мне и так будет привлечено, но хотелось, чтобы моими поисками они занялись в первую очередь, не отвлекаясь ни на что другое. Поисковик любезно подсказал, что в городе Сакраменто на каждые 100 человек приходится минимум одно насильственное преступление в год. А это довольно нехеровый процент. Вот туда, пожалуй, и направлюсь. Нужен транспорт. Решил немного поошиваться у парковки. Из торгового центра вышел татуированный амбал с набитыми каплями под глазами. Насколько я помню, это означало, что он скорбит о своих жертвах. Видимо, какой-то уголовник из мексиканского картеля. Амбал тащил с собой целую тележку жратвы. Когда он открыл дверь своего внедорожника, я подошел и похлопал его по плечу. «Братишка, не довезешь до Сакраменто?» «Пошел нахер! Это что, такси?» — прорычал мне в лицо здоровяк. Из его пасти сильно воняло шмалью. «Зачем так грубить? Я ж вежливо с тобой общаюсь». «Да кинь по-братски, тут всего ничего», — упорствовал я. «Я тебе сейчас вежливо проломлю голову, если ты отсюда не сдриснешь», — прошипел амбал, набычившись. «Понятно, разговор у нас не клеится». Вырастил на своем пальце с помощью духа леса небольшой шип, а после уколол им в район грудной клетки татуированного. «Ты чё, сука, порезал меня?» — сказал амбал, а через секунду глаза закатились, и он свалился на асфальт. Его парализовало. Всё-таки полезный навык достался, — подумал я, запихивая здоровяка в багажник. Тележку со жратвой я погрузил на заднее сиденье, а сам сел на водительское. Повернул ключи в замке зажигания, и внедорожник взревел на всю округу. Не став ждать, что кто-то заявит в полицию о похищении, я нажал педаль газа и помчал по городской дороге в сторону Сакраменто. Даже не знаю, почему я раньше не использовал таким образом дух леса. Очень практично ведь. Кольнул быка и гуляй, Вася. А самое главное, что шип вырастить можно на любой части тела. Да, болезненно, но можно и потерпеть пару минут ради благого дела. Включил радио, а там играл какой-то кантри-исполнитель. Лучше так, чем ехать в тишине. Мой татуированный друг явно с этим бы не согласился. Но кого интересует его мнение? Впереди мне преградил дорогу светофор. Пока стоял на светофоре, покопался в бардачке. Там обнаружился 9-миллиметровый глок. А неплохая пушка. В руке лежит приятно. Осмотрев, бросил его обратно. У выезда из города я припарковался на обочине. Порылся в пакетах амбала и пообедал бутербродом. Достал палку колбасы, хлеб и откусывал прямо так, не нарезая. Так даже вкуснее. Закончив трапезу, забил в навигатор путь до Сакраменто. Необходимо было преодолеть около 130 километров. Расстояние небольшое. Через пару часов буду на месте. Мой татуированный друг даже по прошествии получаса так и не пришел в себя. Лежал овощем, только дыхание давало знать о том, что он еще жив. Я сел в тачку и продолжил путь. А путь, на удивление, был приятным. Дорога, в отличие от тех, к которым я привык, была шикарной. Вместо ям здесь кочки и трещины, зато их видно издалека, ведь дорога, никуда не сворачивая, тянулась прямой полосой на многие километры. Но так как машина не моя, можно даже не вилять, подвеска все стерпит. Спустя час пути машина жалобно запыхтела и заглохла. Оказалось, что кончился долбанный бензин, а вдобавок к этому еще и очухался парализованный амбал. «Ты что сделал, сука? Я тебя прямо здесь урою! Ты знаешь, кто я, мать твою?» Злобно промычал здоровяк. «Да заткнись ты», — сказал я, повернувшись, и снова уколол шипом, выросшим у меня на пальце. Амбал закатил глаза и обмяк, попутно обоссавшись. Мне порядком надоело таскать это чучело вместе с собой. Выбросил его на обочине. До города оставалось каких-то пару километров. Машины достаточно часто ездили по дороге. Можно не беспокоиться о том, что его найдут. Дотолкал джип до ближайшей заправки. На кассе стоял парнишка лет 16, который без вопросов пробил мне полный бак. Расплатился наличкой из бумажника здоровяка. Пока ждал, что машина зальется до полного бака, навел справки о городе. Я оказался в городе Ваковил. Небольшой американский городок, застройка в центре в основном одноэтажная. Чисто убранные центральные улицы, процветает преступность, в частности, местные картели, торгующие наркотиками, по всему штату. Как удачно бензин закончился. Заправившись, я поехал на окраину города. Если центр был достаточно привлекателен и аккуратен, то окраины встретили меня высокими заборами, решетками на окнах и сомнительными типами, сидящими на порогах домов и злобно смотрящих мне вслед. Все, как я люблю. Проехал по району и заметил на углу парнишку лет 20. Он просто стоял и смотрел из стороны в сторону. Длинный черный балахон, капюшон наброшен на голову и белоснежные кроссовки. Спасибо голливудским фильмам, которые в подкорку вписали образ форцовщика. Я оставил машину за углом, а сам пешком направился к парню. Парень, увидев, что к нему идет мужик в деловом костюме, смекнул, что, скорее всего, ничего хорошего от такой встречи ждать не стоит. Он прыгнул на рядом стоящий велосипед и дал дёру. За этим мелким говнюком пришлось гнаться целый квартал. Когда мы поравнялись, я сдернул его с велосипеда. Парень упал назад и приложился спиной об асфальт. «Мужик, какого хера тебе от меня надо?» — загласил форцовщик. Теперь я не сомневался, что он толкает дурь. Из кармана балахона вывалился пакетик с косяками. «Да поговорить с тобой хочу. А ты вон, велик схватил и как бешеный сваливать стал. Есть что скрывать?» «А чё, есть какие-то претензии? Ты коп, что ли?» — засыпал меня вопросами парнишка. «Нет, я не коп, но пара вопросов к тебе есть», — ответил я, поднимая его на ноги. «Чё за вопросы?» — спросил парнишка, отряхиваясь от пыли. «Ну, для начала скажи, на кого ты работаешь». «Слышь, пошел нахер, ты же сказал, что ты не коп!» — возмутился парень и попытался сбежать. Увы, форцовщик успел пробежать всего лишь пару метров, после чего я сбил его с ног. Парень упал на асфальт и прокатился мордой, сдирая кожу. Зашипев, он начал меня материть. «Ты не выражайся, а то не только кожу потеряешь, еще и зубы выбью. Пойдем прогуляемся». «Отвали! Никуда я с тобой не пойду!» — заорал форцовщик, пытаясь меня оттолкнуть. «Еще как пойдешь», — сказал я, перекинув парня через плечо. Пару минут спустя я сбросил его на землю за каким-то супермаркетом. Всю дорогу он пытался ударить меня, даже попытался укусить. Стоило все-таки выбить ему зубы. «Короче, расклад такой. Я понимаю, что ты всего лишь шестерка, поэтому предлагаю тебе два пути. Первый — простой. Ты мне рассказываешь, на кого работаешь, и мы расходимся». Я сделал многозначительную паузу, дав парню время обдумать мои слова. «А какой второй?» — спросил он. «А второй путь тебе не понравится. Сначала я тебе сломаю пальцы, потом кисти. После этого я сломаю тебе ноги, и ты все равно мне расскажешь, на кого ты работаешь. Разница лишь в затраченном времени и в том, станешь ли ты инвалидом». Мои слова напугали парня. Но, судя по всему, он до конца мне так и не поверил. «Окей, если ты не хочешь пойти по простому пути, давай пойдем по сложному». Я схватил его за мизинец и сдавил в кулаке так, что послышался хруст. Парень заверещал от боли. «Отпусти! Отпусти, твою мать! Я все скажу! А, нет, ты сломаешь мне палец!» «Сломаешь палец? Забавный. Твой палец уже превратился в костную муку. Ну да ладно. Рассказывай». «Я работаю на Карлоса. Если он узнает, что я тебе рассказал, меня прикончат. Да и тебе лучше с ним не связываться. Он полный псих». Взгляд парня метался по сторонам, то ли ища способ спастись, то ли надеясь не обнаружить знакомых, способных увидеть его с каким-то левым типом. «На Карлоса. Уже что-то. И где мне его искать?» «Что? Нет, я не могу сказать! Он знает, где живет моя семья! Ты уже меня подставил! Половина города меня видела с тобой! Меня теперь точно убьют!» Его колотило, как лист на ветру. «Если ты не расскажешь, то я тебя убью прямо сейчас. А так у тебя будет небольшая фора. Возможно, сможешь выжить», — сказал я и отпустил его палец. Парень уставился неверящими глазами на изломанный палец, который выглядел как кусочек смятого пластилина. Форцовщик зашел с истерикой, кричал и плакал. Влепил ему оплеуху, и он тут же пришел в себя. «Очнись, твою мать! У меня нет времени на твое нытье! Говори, где этот отморозок скрывается!» Тряхнул я его за ворот балахона. «Черт! Да это ты настоящий отморозок, а не Карлос!» То ли выплюнул свои мысли, то ли попытался разжалобить меня. «Еще раз ответишь не то, о чем я спросил, сломаю тебе руку», — влепил еще одну пощечину. «Ты меня понял?» «Успокойся, мужик! Он живет на Истон-Драйв, 36, дом с золотыми ставнями», — выпалил парень и прикрыл лицо руками в ожидании удара. «Молодец! Возьмись за ум, наконец! Ты же живешь в Америке, в стране возможностей!» «Так воспользуйся возможностями, а не скатывайся вниз по социальной лестнице. И обратись к доктору. Возможно, потребуется операция на пальце. Держи, это тебе компенсация за потраченное время». Я бросил парню кошелек амбала. Там еще оставалось около $1000. Как только я отвернулся, парень вскочил и убежал. На обратном пути к машине мне преградили путь десяток латиносов, одетых в синие цвета спортивной команды «Лейкерс». «Какого хрена тебе надо было от нашего парня?» — спросил лысый, со шрамом на щеке. «Да я просто дорогу спрашивал», — ответил я абсолютную правду. «Мы здесь не любим чужаков. Лучше тебе проваливать», — выплюнул мне в лицо латина с золотыми зубами и толкнул в грудь. «Знаешь, а я не люблю умников, которые указывают, что мне делать». «Смотрите, у нас тут крутой нарисовался. Сейчас мы тебя научим манерам», — сказал Златозубка, а следом мне в челюсть полетел удар. «Эх, земные драки такие скучные». Я увернулся от кулака и ударил ногой в колено напавшему. Нога Зубастого с хрустом выгнулась в обратную сторону. Его братишки, увидев такую картину, струхнули. Но стоит похвалить их, они хотя бы не убежали. Вместо этого банда потупила немного, а, очухавшись, решила выхватить стволы и ножи. Первым под молотилку попал тип с банданой, прикрывающей пол лица. Он вытащил кольт 1911 года и направил ствол мне в грудь. Я с легкостью сместился с траектории выстрела, правой рукой схватил его за предплечье, а левой ударил в локоть. Рука бандита с хрустом сломалась, обнажив белые кости. Латинос от боли нажал на курок. Пуля вылетела из ствола и укусила мужика со шрамом на щеке в плечо. Через секунду начался хаос. Кто-то нападал с ножом, а через секунду валился на землю со сломанной конечностью. Какая-то тёлка из банды прыгнула мне на спину и попыталась выцарапать глаза. Недолго думая, я схватил ее за волосы и перекинул через себя, шмякнув об асфальт. Кровавое пятно разлилось по серой поверхности. Не прошло и минуты с начала заварухи, а уже послышался вой сирен. Даже удивительно, насколько быстро работают копы в этой стране. Но, скорее всего, это из-за количества преступников. Чем их больше, тем больше требуется копов, и потому теперь они буквально торчат на каждом углу. Горе-бандиты схватили еще живых товарищей и рванули как можно дальше от места столкновения, и я решил последовать их примеру. По пути к джипу открыл навигатор на телефоне и вбил адрес Eastern Drive 36. 10 минут спокойной езды, пропуская копов, несущихся на происшествие, и я на месте. У жалкой лачуги Карлоса стояли 4 машины. Полагаю, его подручные приехали. Из дома звучали оглушительные басы, заставляющие округу плясать вместе с наркоторговцами. Визуально дом выглядел сделанным из дерева. Всем известно, что дома в Америке делают из картона. Настало время эпично ворваться на вечеринку. Развернул машину перпендикулярно дому и достал пистолет из бардачка. Настало время пошуметь. Сдал назад, раздавив соседский забор. А теперь погнали! Я втопил педаль газа в пол. Джип сорвался с места, разнеся белый штакетник Карлоса в щепки. Газон под колесами разлетался в разные стороны. 5 метров до дома. Сбиваю глиняного гнома. 1 метр до столкновения. Разношу клумбу с цветами. Удар! Оказывается, что я всю жизнь жил во лжи. Металлический кузов джипа сминается как картон, а меня от удара выбрасывает через лобовое стекло. Пробив своей головой окно дома, я эффектно врезался в стену и, кажется, сломал ключицу. Ворвался шикарно, все охренели, да и я тоже. Ключица была и правда сломана. Кость торчит наружу и очень медленно вправляется обратно. «Мужик, какого хера ты творишь?» — спросил кто-то. «Не слышал о том, что бухим нельзя садиться за руль!» Последняя фраза почему-то всем показалась забавной, и окружающие заржали. «Ты как вообще, цел? Ну ты сумасшедший ублюдок! Как еще жив остался?» Говорившим был 2-метровый тип с зачесанными назад волосами, рубахой с длинными рукавами и черными блестящими туфлями. Судя по всему, это и есть Карлос. Окружающие заглядывали ему в рот и боялись сказать слово без разрешения. Я осмотрелся вокруг. Рядом со мной все было усыпано обломками окна и стеклянной крошкой. В паре метров левее на полу лежал мой пистолет. «Все, кто не хочет сдохнуть, «На выход», — сказал я, направляясь к пистолету. «Ты что, придурок? Нас здесь 40 человек, клоун! Что ты сможешь сделать-то?» — с насмешкой сказал Карлос, разведя руки в стороны. «А ты прав. Для того, чтобы устроить веселуху, ствол мне не нужен», — ответил я, выдавив зловещую улыбку на окровавленном лице. Я пошел навстречу Карлосу. Окружающие начали ржать в предвкушении того, как их предводитель выпустит мне кишки. «Ну ты дебил! И что ты сделаешь? Я ж тебя просто здесь пришью, и об этом даже никто не узнает!» Карлос ощерил зубы, пытаясь казаться волком. Подойдя к нему вплотную, я остановился и улыбнулся, глядя прямо в глаза. «Ну давай, рискни!» — сказал Карлос, спрятав руки за спиной. «О, разрешаешь мне сделать первый удар? Меня просить дважды не нужно».